Он сказал это голосом уставшего человека, после чего, сложив руки на коленях, стал сосредоточенно смотреть сквозь боковое стекло. «Сейчас куда?» — спросил на всякий случай водитель. Мошкин повернулся к нему и, секунду помедлив, сказал: «Давай сейчас в управление». Андрей ускорил движение машины, как бы подтверждая этим, что мнение подполковника ему теперь известно. Николай Федорович, как всегда, расслабившись, смотрел в окно. Сейчас он отдыхал и не торопил шофера. Когда им приходилось стоять у светофора, ожидая зеленого, то ему казалось, что красный горит меньше положенных 2 минут. Они ехали в управление, потому что нужно было сначала поговорить с Говоровым, а уж потом ехать домой. Усталость последних дней сказывалась, ему хотелось отдохнуть, прежде чем он приступит к допросам арестованных. Подъехав к управлению, он попросил Андрея подождать его, а сам направился к себе в кабинет. Идти одетым генералу считал неудобным. Подходя к кабинету, он посмотрел на свои именные. Времени было 6:45. Самый момент сходить к Говорову и побыстрее освободиться. Он уже разделся, но не стал вешать одежду в шкаф, а положил ее на стул, стоящий у окна. В этот момент дверь открылась, и на пороге появились вначале капитан Скребнев, а за ним и лейтенант Прытков. Их появление не слишком обрадовало Мошкина, но деваться было некуда. «Проходите, присаживайтесь», — пригласил он вошедших сотрудников. «С чем пришли?» — спросил Николай Федорович, усаживаясь в кресло. Офицеры переглянулись, видимо, решая, с чего начать доклад. На правах старшего первым заговорил Скребнев. «Мы к вам зашли, чтобы доложить все, что удалось узнать по изображенным на фотографиях людям. Что же вы сумели выяснить?» «В общежитии станкостроителей нам не удалось выяснить, кто эта женщина, сфотографированная вместе с Боровковым. На станкостроительном заводе, где якобы трудился Боровков, женщину не опознал никто, да и его самого опознали не все опрашиваемые. Из этого можно сделать вывод, что он работал там фиктивно. Деньги же, начисленные за такую работу, видимо, отдавались тому, кто его там пристроил. Это мое предположение требует дополнительной проверки, но, думаю, оно подтвердится. Вот, собственно, и вся работа, проделанная мною за день, а результатов почти никаких». «Так уж никаких. А того, кто устроил Боровкова на фиктивную работу и в общежитии, необходимо установить и привлечь к строгой ответственности. Ведь, если мне не изменяет память, и убитый Шаповалов был точно так же пристроен и в общежитии, и на заводе». «Совершенно верно, товарищ подполковник», — подтвердил Скребнев. «Прошу вас, Алексей Иванович, доведите это расследование на станкостроительном до логического конца. Оформите все как положено, и мы передадим дело на этих мерзавцев в суд». «Подумать только, создали приют для преступников. Так бы они заботились об инвалидах труда и войны». «Что еще у тебя?» — обратился он к Скребневу. «У меня все. Вот Прытков с этой фотографией тоже целый день опрашивал всех на работе у Михеева». «Ну, а там что, опознал кто или нет?» — Мошкин спрашивал уже лейтенанта. После этих слов Прытков покраснел, как девушка, и начал докладывать. «Получив фотографии, я поехал на продовольственную базу №1, туда, где работал убитый Михеев». «Ну, давай, Василий, рассказывай, не стесняйся». «До обеда опрашивал всех, включая самого директора, но никто не опознал ни Боровкова, ни этой женщины, изображенной рядом с ним. Такая же картина была и в 4-м складе, где я опросил всех. После обеда я поехал на квартиру Михеева, чтобы показать его родным фотографию для опознания. Боровкова и там никто не опознал, а вот сидящую рядом с ним женщину — да. Жена Михеева узнала в ней старшую сестру кардиологического отделения, того самого, где ее муж лежал, и умер». Откуда жена Михеева знает эту женщину? Как она объяснила свое знакомство с ней? Она рассказала, что медсестру зовут Аленой, и с ней она познакомилась еще когда Михеева положили в кардиологию. Тогда ему было необходимо какое-то югославское лекарство, и она достала его именно у Алены. Конечно, за солидное вознаграждение. Сообщение о том, что эта японка опознана, очень взволновало Мошкина. Скребнев и Прытков не могли не заметить этого. «Что еще вам удалось узнать?» — облокотившись на стол, спросил Николай Федорович. «Я позвонил в кардиологию и узнал, как фамилия этой сестры. Оказалось, Сухова. Мне хотелось поехать туда и поговорить с самой Суховой, но я решил вначале посоветоваться с вами». «Правильно сделал, что не поехал». «А у кого по телефону ты спрашивал в кардиологии о старшей сестре?» «Я звонил заведующему, он и сам подтвердил это в разговоре, не забыв поинтересоваться, кто я. Но мне пришлось этот вопрос проигнорировать». «Хорошо. Вы сообщили мне очень важные факты, но мне нужно сейчас же идти к Говорову. Думаю, что долго у него не задержусь. Вы меня подождите здесь, в кабинете. Когда вернусь, договорим». Николай Федорович вышел из кабинета и поспешил к Говорову. В кабинете у генерала находились начальник вневедомственной охраны и еще один немолодой представительный мужчина. Иван Васильевич, увидев в дверях Мошкина, сразу же пригласил его, на минуту прервав для этого разговор, который уже, видимо, приблизился к завершению. Николай Федорович, поздоровавшись со всеми, присел на один из свободных стульев с резными спинками. Поняв, что, приглашая Мошкина в кабинет, генерал дает им понять, что разговор окончен, они наскоро попрощались и оставили Николая Федоровича вдвоем с Говоровым. Пришлось рассказать про арест Губанова Константина и найденные при обыске вещественные доказательства. Постепенно он перешел к тому, что наиболее сильно волновало его в настоящий момент. Суть сводилась к тому, что сегодняшние факты, которые преподнесли ему его помощники, многое ставили на свое место. То, что убийца Боровков длительное время находился в близких отношениях со старшей сестрой отделения кардиологии, заставляло смотреть на вещи по-другому. Эту медсестру Сухову подозревают в совершении убийства Михеева, и на этот счет есть показания процедурной сестры Кисуриной Наташи. Если задуматься, то эти два убийства роднит очень важные обстоятельства. Убили тех, кто засветился с наркотиками. Их заставили замолчать потому, что кто-то боялся, что они проболтаются о чем-то более серьезном и важном. То, что Сухова Алена – убийца Михеева, Мошкин уже не сомневался. Что она, что Боровков, что Губанов – это были звенья одной преступной организации, которая была связана с наркобизнесом. Говоров, убежденный фактами, которые ему привел Николай Федорович, согласился с тем, что Сухову нужно срочно брать под арест. О самой организации можно было лишь догадываться по тому количеству наркотиков, которым они оперировали, а также потому, с какой легкостью отправлялись на тот свет лица, так или иначе попадающие в поле зрения милиции. Генерал согласился с тем, что Мошкин, видимо, вышел на крупную преступную организацию, хорошо законспирированную и с жесткой дисциплиной. Иван Васильевич требовал от Мошкина не только поиска, но и систематической работы с арестованными. От Говорова он вышел с сознанием того, что и сегодня уехать домой пораньше не придется. Вернувшись к себе в кабинет, Мошкин оделся и, повернувшись к своим помощникам, сказал: «Собирайтесь, поедем в гости к Суховой Алене. Живет она на Плехановской, в доме 78, квартира вторая. Скребнев поедет вместе с оперативниками, а мы с Василием на моей машине. Если все понятно, то вперед, ждать нечего. Каждая минута на счету». Скребнев и лейтенант встали и вместе с Николаем Федоровичем вышли из кабинета. Наутро Каримов, отдохнувший и, как всегда, бодрый, появился на работе. После вчерашнего посещения Абдулаева-старшего в душе сохранился неприятный осадок. Но он особенно не мучил себя. Просто Ильяс считал, что визирь не мог не приложить руки к преступлениям, которые совершили его братья и зять. Успокаивал он себя тем, что вина Абдулаева будет доказана, но сделать это нахрапом не удастся. Не та рысь. Годы, проведенные Расулом в лагерях, сделали его осторожным, и, промышляя преступным ремеслом, он в первую очередь думал о собственной безопасности. Поэтому они, проводя обыск, надеялись на авось, а у преступников такого масштаба каждая ошибка, даже самая незначительная, грозит многими годами заключения. Судя по количеству судимостей, обостренное чувство опасности вырабатывалось у Расула Абдулаева методом проб и ошибок. А таким образом формируется наиболее безжалостный и изворотливый преступник. Из своего кабинета Каримов позвонил Гафурову, чтобы скоординировать время допроса Агамирова. Рашид, поняв, о чем просит его Ильяс, предложил ему вместе с ним поговорить с Агамировым. Каримов согласился, и спустя 15 минут они вместе направились в следственный изолятор при УВД. Расположившись за столом, они стали ожидать, когда приведут арестованного Гасана. Через некоторое время дверь следственной комнаты открылась, и сотрудник в форме старшины милиции пропустил арестованного в кабинет. «Здравствуйте», — произнес Агамиров и без приглашения опустился на табурет. По его поведению чувствовалось, что он в этой комнате уже бывал. Оба следователя поздоровались с арестованным, и Гафуров заговорил первым, взяв на себя лидерство. «Сегодня мы продолжим нашу начатую еще вчера беседу, но при этом будет присутствовать подполковник Каримов, у которого тоже будут к тебе вопросы. Скажи, Гасан, те наркотики, которые ты приносил домой к Ниязу Абдулаеву, куда они потом шли?» «Я этого не знаю, начальник. Мне он платил только за доставку, а что он делал с ними дальше, я не знаю». «Неужели у тебя никогда не возникало естественного любопытства? А куда их девает Нияз?» «Нет, я этим никогда не интересовался. Да и зачем соваться в чужие дела, если тебе человек и так за пустяковую работу хорошо платит?» «То, что ты ничего не знаешь, очень трудно поверить, учитывая, что ты с Ниязом находишься в родстве. Если он и сплавлял куда-то травку, то об этом не говорил даже жене, не то что кому-то дальнему родственнику, который, разведись он с женой, станет ему совершенно чужим человеком. Тут родство родству рознь, это тоже понимать надо. Да и зачем меня расспрашивать о том, что вы легко можете узнать у самого Нияза? Разыскивать его не надо, он здесь, у вас. А меня спрашивайте про то, что я делал сам, а не другие. А то вы ставите всех, и все, с ног на голову». Слушая арестованного, оба следователя приходили к мнению, что Агамиров не так прост, как показалось им поначалу. Он занял такую позицию, когда все приходилось доказывать, не рассчитывая на его признание, и это все при якобы хорошем, разговорчивом отношении к вопросам следователя. Этот прием поведения преступника им был уже знаком. За этим, как правило, следовало то, что арестованного уличали во лжи, то есть в знании того, что он якобы не знал. И он после этого замолкал, вроде бы обидевшись на непорядочного следователя. «Хорошо», — согласился с Агамировым Рашид. «Давай говорить только о том, что касается непосредственно тебя. Скажи, когда ты болел в последний год?»